Явление седьмое. Кабанова, Катерина и Варвара. Кабанова. Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь. Вижу я теперь твою любовь-то. Другая хорошая жена, проводившая мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце, а тебе видно нечего. Катерина. Ни к чему, да и я и не умею, что народ-то смешить. Кабанова. Хитрость ты невеликая, кабы любила, так бы выучилась. Коли порядком не умеешь, ты хоть бы пример-то этот сделала, все-таки пристойнее, а то видно на словах только. Ну, я Богу молиться пойду, не мешайте мне. Варвара. Я со двора пойду. Кабанова ласково. А мне что? Пойди, гуляй, пока твоя пора придет. Еще насидишься. Уходит Кабанова и Варвара.